до того мучился сомнениями, что почти заболел. Я не мог поднять голову с подушки, такая она была тяжелая. Наконец придумал совсем по-иному сцену встречи Арманды и Мольера. Но заснуть все равно не смог. Все тело ходило ходуном, и голова не поднималась. Я взвинчиваю энергию на репетициях не на основе какого-то простого ясного смысла, а на основе чувства, которое я сам плохо сознаю. Это скорее какой-то ритмический музыкальный слух, что ли. С каждым годом такой метод берет верх, и это меня мучает. За вчерашний сумасшедший вечер я напридумывал уйму чего-то нового. А сегодня оказалось, что на первой репетиции я был прав. Изменять ничего не следовало. Моя прошлая догадка насчет того, как должна была протекать сцена, была верна. Нужно только поточнее найти оправдание резкому изменению в середине сцены. В женитьбе я знал все, и мне было не страшно репетировать. Я уже знал, что такое женитьба на сцене. А тут ощупью находишь соотношение частей, ритм. Булгакова ставил слишком давно, телевизионный опыт не в счет. Поставить такую пьесу и у себя трудно, а тут совершенно чужими людьми. Да еще говорят на английском языке, ужас. Но привычка быть в работе одному и почти ни с кем ничем не делиться, возможно, тут помогает. Сам собой как-то управляешься, хотя и туго. Чего я ищу каждый раз? Может быть, какого-то непрекращающегося и видоизменяющегося движения? Музыка ведь все время в движении. Музыка всегда течет. Самые сложные повороты, зигзаги, но беспрерывное течение. Иногда может показаться, что оно совсем прекращается, но тоненькая струйка пробилась, и опять поток. Вечером был смерч. Все сидели внизу, свет погас, все время что-то сообщали по радио. Все с приемниками и диковинными фонарями. Не столько испуганы, сколько оживлены. Босые женщины, тут и без смерчи любят ходить просто в носках или босиком. Даже из машины можно выйти в носках и дойти до театра. Сегодня все еще нет электричества. Вода холодная. Как раз перед смерчем приходил финансовый директор, который теперь отвечает за все. Удивительная манера говорить естественно и очень просто все объяснять. Я уже который раз восхищаюсь его спокойной мягкостью. Тихий, скромный, небольшого роста, но при том внушительный, притягивающий к себе внимание. Актеры приходят на репетицию, готовые к работе, с выученным текстом. Они ждут, что их о чем-то попросят, и что это надо в одно мгновение выполнить. Совещание по поводу увольнения Алвина, бывшего художественного директора. Председатель совета директоров сидел на сцене. Естествен, открыт, силен, деловит. Прочел письмо Алвина и свое письмо ему. Вопросы? Отвечал спокойно и неторопливо на каждый. О том, что они сообщат прессе. Бизнесмена мы обычно представляем рыхлым старым человеком. А этот поджарый, высокий, похож на гончую собаку. Тип спортсмена, ставшего тренером. После совещания я говорил по телефону с Алвином. Сказал, что сожалею о том, что его нет, и что всегда буду помнить о нем. Он молча слушал, долго молчал, а потом тихо сказал, что благодарен мне за каждое слово. Почти всю репетицию промучился с исполнителем роли Одноглазого. Он что-то вроде